Камкамала, камраз, Ган теперь среди нас. Он создал людей и больших, и детей, и стало светлее в тот час. Камкамала.